«Ушам не могу поверить», — молвил отшельник. «Неужто и во Фландрии, и в Брабанте было то же самое? Неужто исполнились библейские пророчества, и мертвец стал заботиться о мертвеце? Неужто никто не ухаживал за могилами, не заботился о последнем месте успокоения своих близких?» Отец Теобальд махнул рукой. «Какое там? Умершие утратили право не только на собственный гроб, но и на собственную могилу. Вот послушай». Тогда было очевидно для всех, что если обычное течение вещей не научает и мудрецов терпеливо сносить незначительные и редкие утраты, то в невеликих испытаниях даже недалекие люди становятся предусмотрительными и невозмутимыми. Так и для великого множества мертвых тел, которые каждый день и чуть ли не каждый час подносили к церквям, не хватало освященной земли, необходимой для совершения похоронного обряда. А ведь старый обычай требовал, чтобы для каждого покойника было отведено особое место. То на переполненных кладбищах при церквях рыли преогромные ямы, и туда опускали целыми сотнями трупы, которые только успевали подносить к храму. Клали их в ряд, словно тюки с товаром в корабельном трюме. Потом посыпали землей, потом клали сверху еще один ряд, и так до тех пор, пока яма не наполнялась доверху. «Но ведь в деревнях и сельских усадьбах живет более богобоязненный народ», — сказал отшельник. «Неужто и там забыли об установленных веками христианских традициях и обычаях? Неужто и там мертвых выбрасывали за порог, а потом закапывали в одной общей могиле?» Монах Клюнийского ордена тяжело вздохнул и кивнул. «Твои слова недалеки от истины, брат мой. Моровая язва принесла немалое опустошение и в сельские окрестности, не говоря уже о замках. Потому что замок — это тот же самый город, только меньших размеров. В раскиданных там и сям усадьбах и селах крестьяне с семьями, все эти бедняки, оставленные без лечения и ухода, днем и ночью умирали на дорогах, в поле и дома. Умирали так, как умирают не люди, а животные. Вследствие этого у сельчан, как и у горожан, наблюдалось ослабление нравов. Они запустили свое хозяйство, запустили все свои дела, и каждый день, ожидая смерти, не только не заботились о приумножении доходов, которые они могли получить и от скота, и от земли, о пожинании плодов своего собственного труда, но напротив того, старались все имеющееся у них тем или иным способом уничтожить. Волы, ослы, овцы, козы, свиньи, куры, даже верные друзья человека собаки, изгнанные из своих помещений, бродили по заброшенным нивам, на которых хлеб был не только не убран, но даже не сжат. Отец Теобальд обвел рукой не сжатое ячменное поле, рядом с которым они сидели. «Взгляни, брат мой, на это ужасающее запустение. Ни одна, даже самая страшная, продолжительная война не приносила нам столько несчастий, сколько черная смерть. Люди умирают на полях, на дорогах, в лесах. О них самих и об их опустевших домах, в которых никого не осталось в живых, знают теперь только вороны. Крестьяне лишены какой бы то ни было помощи. Они словно прокляты всеми остальными людьми. Никто не обрабатывает поля, не заглядывает в виноградники и сады. Немало замков, возвышающихся над деревьями и раньше встречавших гостей скрежетом подъемных мостов, сигналом труб стражи и звоном колоколов в часовнях, стоят теперь безмолвными. И никто не знает, сбежали оттуда люди или умерли. Да, чума идет, оставляя за собой обезлюдевшие города, опустевшие деревни, покинутые поля, сады, разоренное хозяйство, скорбь в сердцах и заброшенное кладбище. Сколько опустело замков, красивых домов, изящных пристроек. Еще недавно там было полным-полно дам, господ, слуг, а теперь все они вымерли. Все до последнего, да, тяжелым выдался этот год. Кроме войны и мировой язвы, всеобщего запустения и бесчинств разбойников, на нас обрушилось еще одно бедствие — забвение Господних заповедей. Умами людскими завладели ереси. Многие из тех, кому удалось выжить, отвернулись от истинного учения Господнего, находя утешение в ереси. Монахи, напуганные страшным бедствием, вместо того, чтобы вести себя смиреннее и поддерживать упавших духом и потерявшим веру в Господа, отвернулись от них, заботясь только о собственном благе. В старину были праведные, святой жизни монахи, а вот у тех, которые в наше время часто именуют себя монахами и стремятся за таковых прослыть, нет ничего монашеского, кроме рясы, да и та не монашеская, ибо учредители монашества заповедали шить рясы узкие, простые, из грубой ткани, в знак того, что если они облекают тело в столь убогие одежды, значит, их дух презирает все приходящее. Между тем, нынешние монахи шьют себе просторные рясы на подкладке дорогого блестящего шелка, что придает им пышность и величественность, подобно тому, как миряне пускают пыль в глаза своими нарядами, без заверения совести, щеголяя в них на улицах и во время богослужений. И это в то время, когда вокруг царствует моровая язва. Хвала Всевышнему! Эта порча не проникла в наш монастырь вместе с черной смертью. Однако я часто видел на улицах Гента монахов-бенедиктинцев, которые шастали по харчевням и трактирам, но совсем не ради спасения душ человеческих. Подобно рубарям, которые стараются уловить в свои сети как большие рыбы, они стремились заманить в подолы своих широченных ряс, возможно, больше ханжей, возможно, больше вдов, возможно, больше простоватых мужчин и женщин. Вот о чем они больше всего пеклись. Так что, если уж быть ближе к истине, монашеские у них не рясы, а только цвет ряс. Не знаю, что уж тому виной, то ли страшная болезнь, охватившая наши города, то ли всеобщая порча и падение нравов, за которое Господь, разгневавшись, наслал на нас эту моровую язву. Прежние монахи помышляли о спасении людей, нынешние думают лишь о женщинах да о богатстве. И все свои усилия они прилагали и прилагают к тому, чтобы угрозами и описаниями всяких ужасов стращать дурачков и внушать им, что грехи искупаются милостынями и заказными обеднями. Этим они, вошедшие в монахи не потому, что они такие богомольные, а в силу своей душевной низости, добиваются того, что, оставаясь слугами Божьими по внешности своей, пренебрегают его заповедями в суете жизни. Милостыни и молитвы воистину и вправду искупают грехи. Однако, если бы те, кто творит милостыню, по крайней мере знали, для кого они ее творят, они поберегли бы ее для себя. Так почему же, коли им не по силам вести жизнь умеренную и праведную, они подались в монахи? Если приняли монашеский чин, почему же живут не по-евангельски? Ведь Христос действовал и учил. В голосе отца Теобальда звучало разочарование. Ежели в стране служителей Господних такой разброд, гниение и порча, то что уж тогда требовать от мирян? Когда я пытался воззвать к христианской совести одного из таких громогласных, проповедовавших на базарной площади Гента монахов-бенедиктинцев в большой черной шелковой рясе, подбитой изнутри красной материей, он, ничтоже сумняшися, ответил: «Поступайте так, как мы учим, а не так, как мы действуем». Наверное, он считал, что именно так можно снять с души тяжкий грех. Словно овцам легче быть стойкими, нежели пастырем. Но что поделаешь, брат мой, когда кругом черная смерть? Поступать так эти люди вольны. Но хорошо ли они поступают? Тут уж судья им Бог. Бог следит за всеми и накажет всех по своему ведому и усмотрению. Когда я жил в монастыре, я знал, что все мы находимся под неусыпным наблюдением Господа нашего. Как же тебе, отшельнику, удается сохранять в себе веру и силу спасения в одиночестве, в уединении? Я последовал примеру святого Иоанна Гуальберта, с той лишь разницей, что он создал общину отшельника в Луаброзе, а я ушел в уединение из обители Фонтевро, основанной Пьером де Абриселем. У нас был свой устав и идеал жизни. После нескольких месяцев пребывания в обители Пьера де Абриселя я решил, что мне хочется стоять ближе к свободной религиозной жизни. Мои идеалы — это разговор с Господом наедине, обращение к Нему всей душой. Когда-то я был обычным городским жителем, но мирская жизнь с ее грехами и соблазнами, с ее постоянными напоминаниями о дьяволе и искушении, стала для меня особенно невыносимой после того, как от ножей разбойников погибли мои родители. Они были для меня образцом праведности, наставниками и исповедниками. Оставшись без них, я решил обрести те же душевные черты. Мне самому захотелось утешать страждущие души, помогать им каяться в грехах, рассказывать им о пророчествах Писания и призывать помнить о судном дне. Нет, я не хочу сказать, что не верю священникам, которые проповедуют в церквях. Не верю монахам, живущим в монастырях, подобно тебе, брат мой. Но моему христианскому сознанию было ближе уединение. Мой духовный отец в обители Пьера де Абриселя, узнав о моем намерении стать пустынником, всецело поддержал меня. Правда, он хотел, чтобы я обосновался в каком-нибудь людном месте, близ перекрестка дорог или моста, где я бы мог проповедовать и учить заблудшие души Божьему Слову. Но мне показалось, что я должен укротить собственное сердце и приучить к смирению собственную душу. Отец Теобальд внимательно разглядывал этого человека. Воплощенный бунт гордого самоотречения против цивилизованного и самодовольного мира. Этот человек на собственном примере демонстрировал странствующему монаху, что природа не выдерживает покоя, равно как и человек. Он жив лишь пока движется, душой ли, телом ли, и пока жив, как и без воздуха и без воды, не может обойтись без этой насущной потребности движения. Высокий, худой, успевший довести себя до настоящего изнурения, одетый в козлиную шкуру, босой, с посохом в форме греческой буквы «Тау», знаком креста, который должен был защищать наподобие спасительного знака, о котором написано в книге о языке Иля. Отец Теобальд вспомнил сейчас эти строки: «Не троньте ни одного человека, на котором знак». О том же было написано и в книге Апокалипсиса. Этот посох паломников и странников наделялся магической силой и силой спасения. Отец Теобальд вспомнил о святом Антонии, одержавшем победу над всеми дьявольскими соблазнами, и о святом Иоанне Крестителе, первом отшельнике. Нестриженные, Немытые и нерасчесанные волосы отшельника россыпью спадали по спине и плечам. Особенно бросались в глаза отцу Теобальду его босые, с коростами и болячками ноги. Монах-клюнец вдруг с ужасом почувствовал, что в душе его что-то замирает и отрывается. Нет, наверное, он слишком привык к жизни в монашеской общине. Его ужасал не только внешний вид отшельника, но и сама мысль о том, чтобы навеки добровольно изгнать себя из человеческого общества, где только единственно и существует возможность обрести спасение и покой души. Нет, отшельническое бремя не для него. Отец Теобальд мысленно стремился достичь такого идеала, но сам он не был способен на такой покаянный подвиг. Для таких, как отец Теобальд, церковь предусмотрела иные средства спасения души. Спастись могли даже все те, кто целую жизнь служил не Господу, а дьяволу, мамонне. Они могли найти спасение в милосердии и благотворительности, дарение церквям. Те же, кто неправильно нажил богатство, могли вернуть его после смерти, обеспечивая себе в завещании пропуск на небеса. Так сидели они под сенью высокого вяза, думая каждый о своем, пока, наконец, отшельник не спросил: «А не было ли, брат мой, знамений, долженствующих предшествовать дню страшного суда? Ибо все то, о чем ты мне только что рассказал, великая черная смерть, война и всеобщая порча нравов должны возвещать о пришествии Антихриста и приближении конца света». Отец Теобальд, которому в последнее время было не до теософских размышлений, с некоторым недоумением развел руками. «Ежели ты имеешь в виду устрашающее знамение, то я пока ничего не знаю об этом. Мне не довелось поговорить с моими братьями, прибывшими из странствий, ибо болезнь помешала этому. Я знаю лишь, что святой Лука сказал: «И будут знамения в солнце и в луне, и в звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится». То, что царит на земле, мы с тобой уже знаем. А что творится со светилами небесными и морем, я не могу тебе сказать». В ответ на это отшельник поднял вверх палец и, едва приоткрыв рот, наполненный гнилыми зубами, с пророческим видом произнес: «Святой Иероним, однако насчитывает 15 знамений. В первый день море поднимется на 40 локтей выше гор и застынет, как стена. Во второй день оно опустится столь низко, что будет едва заметно. На третий день всплывут морские чудовища и издадут столь страшный рев, что он дойдет до небес. На четвертый день возгорится вода морская, на пятый день с деревьев и всех растений истечет кровавая роса. На шестой день обрушатся все дома, на седьмой день камни будут биться друг от друга и раскалываться на 4 части. На восьмой день будет всеобщее землетрясение, и все люди и звери будут повергнуты в землю. На девятый день земля разровняется, а горы и холмы превратятся в пыль. На десятый день люди выйдут из пещер и будут бродить как безумные, лишившись речи. В одиннадцатый день восстанут из могил кости усопших, на двенадцатый день на землю упадут звезды, на тринадцатый день умрут все живые, чтобы потом воскреснуть с мертвыми, на 14-й день сгорят земля и небо, в 15-й день воскреснут новая земля и небо, и все воскреснут».